Глава 10. Деловой разговор. «Что это с ней?» — спросил Родионов, когда они отошли к лифту. «Кровь играет», — пояснил Кумбарович, не раз битый по морде собственной женой. «А если серьезно, Пашка, обыкновенный дележ собственности. Тут уж всегда и непременно обиды, драки и кровь». Они поднялись на 20-й этаж, в буфет, взяли по чашке кофе и присели за дальний пустой стол. Кумбарович осторожно отпил глоток и, глядя в сторону, неожиданно сказал. «Помнишь, Пашка, ты говорил насчет подвала?» «Не помню», — признался Родионов. «Ну, когда пили у Абалеева. Он еще про хвостатых женщин рассказывал. Вранье». — подумав секунду, — сказал Родионов. — Хвостатых женщин не бывает. Миф. — Ну, тут, положим, ты не прав, — возразил Кумбарович и горько усмехнулся. — Но не в этом суть. Я точно помню про подвал. — А, — вспомнил Родионов, — это у тестя моего. Да, Боря, действительно есть в Москве такие подвалы. Короче говоря, Паша, нужен подвал и как можно срочнее. Сулят большие деньги, Паша. Очень большие. Подумай, взвесь. Сколько? — поинтересовался Родионов. Паш, дело стоящее. Кумбарович постучал ногтем по столу. Люди вернейшие. Серьезное и солидное дело. Мы находим 100 метров в центре и разбегаемся. Вернее, получаем по 500 баксов, а потом уже разбегаемся. С деньгами, разумеется. Пальцы Кумбаровича, стуча ногтями, стремительно побежали к краю стола. «Где ты найдешь 1000 баксов за просто так?» «Небось, 2 предложили», — догадался Родионов, глядя на Кумбаровича. «Что-то суетен больно». «Может быть, удастся сорвать с них по 700?» — накинул Кумбарович, заметив Пашкин взгляд. Но придется, конечно, поклацать зубами, так просто с них не сдерешь. «Пожалуй, подсуетиться стоит», — согласился Родионов, не имея, впрочем, ни малейшего плана. «Надо спросить кое-кого, что-то такое мелькало на днях. Поговори, Паша. Но посрочнее, иначе клиент уплывет». Теперь ладонь Кумбаровича выразительно вильнула рыбой и уплыла снова на край стола. «Попытайся раскрутить их 1000 на 2, — попросил Родионов. — Понимаешь ведь, что такое площадь в центре?» Сам Пашка только понаслышке представлял, что такое нынче площадь в центре. Никакого помещения на примете у него не было, и ничего такого на днях не мелькало. Но 2000 долларов была значительная сумма. И хотелось, если и не заработать, то хотя бы потолковать об этих деньгах. Поучаствовать, хотя бы и мысленно, в солидном предприятии. «Если 150 метров будет предлагать?» — после небольшого раздумья спросил он. «О чем разговор?» Разведя руки, Кумбарович откинулся на спинку стула и дрыгнул короткими толстыми ляжками. «Чем больше метранпаш, тем лучше. Может, и по тыщенке отхватим?» «Я сам с ними говорить буду. А ты знаешь, что я своего не упущу. Я насчет денег, Паша, человек очень жесткий». Кумбарович посуровил лицом и сжал челюсти, показывая таким образом свою жесткость. Однако, несмотря на эти ухищрения, как раз жесткости и недоставало его бритому, упитанному лицу. Была там плутоватость хитреца, но никак не жесткость. «Тогда я сегодня же наведу нужные справки», — пообещал Родионов. «Есть один очень-очень глубокий подвал. Бомбоубежище с вентиляцией и прочим. Но метров там не считано». «Так, говоришь, солидный клиент?» — переспросил он, словно берег этот несуществующий подвал именно для такого случая, для клиента серьезного и богатого. «Паша, я никогда не имею дела с мелочевкой», — придвинулся Кумбарович и снова застучал крепким ногтем по столу. «Где этот подвал?» «Есть один очень-очень высокий дом», — стал объяснять Родионов, вспоминая 11-этажную сталинскую махину, расположенную неподалеку от его двухэтажного барака. «Дом на Яузе. Строился для командного состава. То, что нужно». «Паша, срочно!» — всплеснул руками Кумбарович. «Сегодня же наведи справки. Только, видишь ли, с клиентом я должен общаться лично. Ты не должен его видеть. Можно спугнуть и так далее. Я сам все обтяпаю. Сам принесу тебе наличные. А тебе светиться не к чему». «Две», — твердо определил Родионов. «Недаром у него ноги кренделем сцеплены. Скрытничает гад». Кумбарович глянул в окно за спину Пашки, и лицо его неожиданно преобразилось. Родионов невольно обернулся. По всему горизонту небо горело багровым закатным пламенем. Черное жало телебашни торчало посредине, разделяя закат на две половины. «Ворота в рай!» — воскликнул восхищенный Родионов. «Э, нет!» — протянул многоопытный Кумбарович. «В рай-то, Паша, ворота поуже будут, значительно поуже. А вот в ад дорога широкая, вот что я тебе скажу. У меня такое чувство, что нынче произойдет нечто грандиозное в планетарном масштабе». Не в силах отвести взгляда от зарева, заметил Родионов. «Такого неба зря не бывает». «Может быть, в наше время все может быть», — согласился Кумбарович. В эту минуту подошедшая к ним буфетчица объявила, что буфет закрывается. На предложение подивиться необычному небесному явлению отозвалась совершенно равнодушно, глянула и молча удалилась к себе за перегородку. Буфет был уже совершенно пуст. Поднялись и Родионов с Кумбаровичем. В этот день, несмотря на предположения собственников, ничего в планетарном масштабе так и не произошло. Правда, ночью, когда Кумбарович уже задремывал, услышал он на лестничной площадке истошный женский вопль, который прекратился так же внезапно, как и возник. Не поленившись встать, Кумбарович в полосатой байковой пижаме подкрался к двери проверить на всякий случай запоры, прислушался. Снаружи доносились звуки драматической приглушенной возни. Кумбарович постоял, пожал плечами и вернулся к жене. — Что там? — сонно поинтересовалась жена. — Душит какую-то сволочь, — позевывая в ладошку, ответил Кумбарович. «Раньше такого не бывало», — заметила жена. «Что делать, что делать?» — вздохнул Кумбарович и, вспомнив давешний разговор в буфете, добавил. «То ли еще будет. Спокойной ночи». «Спокойной ночи», — ответила жена и отвернулась к стене.